Сходное и различное. Если бы все слова одного языка походили порознь на слова других языков, было бы совсем просто овладевать чужой речью. Но на деле-то в разных языках и слова, конечно, разные. Это знает каждый. Однако случается порой в двух совсем различных языках обнаружить слова, очень напоминающие друг друга. Вот, скажем, в арабском языке имеется слово «кахуа». На русский язык это можно перевести как «кофе». Откуда такое совпадение? Этот случай очень прост. Растение, дающее кофейные бобы, происходит из палимой солнцем Аравии. Арабы научились использовать его много раньше, чем народы Европы. Впрочем, есть предположение, что кофе был открыт и употреблен в дело впервые в Каффе, одной из областей Эфиопии. Если так, тогда арабское «кахуа» есть, в свою очередь, только переработка этого названия. Соседи арабов и соседи этих соседей у них позаимствовали и самый напиток, изготовленный из плодов кахуа, и его имя. Потом каждый народ несколько изменял арабское слово на собственный лад, и вот арабское кахуа превратилось во французское кафе, в немецкое кафе, в польское и чешское кава, в венгерское каве. Попав с другими восточными товарами в Голландию, оно получило там голландскую форму названия кафе. С запада уже во времена Петра I были занесены к нам в Россию новые слова кофе, кофей, а затем и кофе. Так случается нередко. Встретив в двух языках слова, похожие по звукам и в то же время означающие сходные между собой понятия, мы постоянно говорим: «Вот плоды взаимного обмена между этими языками. Перед нами заимствование». Само собой понятно, что слова «заимствованные» в большинстве языков составляют меньшинство, исключение. Не они придают языку его основные черты. Бывают и исключения из этого правила. В современном персидском языке заимствованных слов больше половины. Очень много их в турецком и английском языках, а вот в китайском их почти нет. Реже, пожалуй, натыкается языковед на другие случаи. Бывает так, что в двух языках два слова совершенно точно совпадают по звукам, а смысл их совсем различный. Как слово звучит, что это слово значит по-русски, что оно же значит на другом языке. Бурак, по-русски свекла. Бесплодная земля на турецком языке. Бурун, пенная волна. На турецком языке нос. Дурак, глупец. На русском языке остановка, на турецком языке кулак, сжатая кисть руки, ухо, на турецком языке табак, курительное снадобье, на русском языке, на турецком языке тарелка, нива, пажить, на русском языке, на японском двор, яма, углубление, на японском гора, бок, сторона, на русском языке, на голландском языке козел, на французском берег. Кот на русском языке – самец кошки, на английском – хижина, а на немецком – грязь. Как объяснить, что звуки этих разноязычных слов примерно совпадают между собою? Специалисты-языковеды скажут нам, впрочем, что совпадение – это ошибка неизощренного слуха. На деле звуки в разных языках разные. Так, если взять слово «кот», то звук «о» и звук «т» в нем совершенно не одинаковы во французском, английском и русском его вариантах. Но нам этим можно пока пренебречь. Можно допустить, что некоторые из них тоже могли проникнуть из языка в язык при помощи заимствования, которого мы пока еще не разгадали. Так, например, в Турции имеется один из видов растения никотиана, который так и называется по-турецки «табак», «тарелка», за свои широкие округлые листья, в то время как всякий табак вообще в Турции именуется «тютюн». Не исключено, что наше название «табак» как-то связано именно с этим сортом. Но это только предположение. Громадное же большинство таких совпадений – результат чистейших случайностей. ничего общего между русской и японской ямой, как и между русским и французским словами «кот» нет. Каждый из них имеет собственную, отличную от его близнеца историю и свое совершенно особое происхождение. Возьмем французское слово «кот» – «берег». Слово это состоит в ближайшем родстве с французским же «коте» – «сторона», или с испанским «коста» – «берег». А наше русское «кот», как это не неожиданно для вас, имеет общее происхождение вовсе не с ним, а с французским словом «ша», которое пишется «кхат» и с древним латинским «катус».